Глава 8. Яромир. Только успеваю уйти с площади, как ко мне подходят сыновья и охрана. Отец, я видел камень. Это ведь не... Она не помнит нас. Но это хорошо. Довольно потираю руки и уже предвкушаю новый учебный год. Как же давно это было. Что ты задумал? Гедеон, как всегда, все чувствует и видит. Пойду учиться с вашей матерью. У нас каникулы. Что? Восклицают сыновья, а я довольно улыбаюсь. А что? Имею право на отпуск. К тому же я не намерен отпускать Селин. Хочет повеселиться, что ж. Мой долг, как мужа, поддержать ее. Левар, объясни все генералу, и пусть нам незаметно организуют охрану. Сделаем. Мне кажется, или ему нравится идея таких каникул. Кстати, а где тут Академия? Пойдемте осчастливим директора. Он ведь должен знать, кто теперь будет жить у него. Селин сказала, что народу там немного, тем лучше. Видимо, мало кто хочет учиться на самой границе, далеко. Должна быть прямо по дороге и налево. Странно, но я не чувствую магического купола. Может, его еще не поставили? Странно, так как я вообще не чувствую магии впереди. Даже если купол временно открыт, он ведь должен быть... Однако такое чувство, что его нет. Но так ведь не бывает. Все школы должны иметь его. Селин уделяла безопасности особое внимание и выделяла на это немалые деньги. Пройдя еще несколько метров и повернув налево, мы замираем. Первым охает Гедеон, потом Велор, а я с Ангаром и остальными вообще в недоумении смотрю на это. Мы точно не ошиблись. Спрашиваю у помощника, который тоже в растерянности пялится на развалины. Здание готово вот-вот рухнуть, да и вообще место кажется заброшенным. Ни место для тренировок, ни просто зон отдыха. Здесь даже деревья мертвые стоят. «О, новенькие, проходите!» Раздается веселый мужской голос. Обернувшись, вижу мальчишку лет 20 с золотистыми волосами и очень довольной улыбкой. Парень тащит большой мешок и тяжело дышит. «Это Академия магии?» «Именно. Хотите поступить? Так места вроде уже нет. Если только вы не хотите жить на втором или третьем этаже», и кивает на полуразрушенное здание. «Там кто-то еще и живет. Хотя, может, я ошибаюсь, и неподалеку есть жилая пристройка?» «А вы где живете?» «На первом этаже. Вонь, конечно, там та еще, но привыкнуть можно. Зато сухо». «Вонь?» «Ну да, здание не развалилось только потому, что его птицы засрали». Закатываю глаза и смеюсь. Мои сыновья и вовсе уже еле стоят, а вот охрана и Левар все еще в шоке. И вот в этом будет жить моя нежная жена? «А сколько здесь учащихся?» 9. «Кошмар, сколько народу!» «Не протолкнуться. Но в этом году мне повезло. Сестра сказала, такая красотка поступила. Хорошо, что комнаты у нас общие. Присмотрюсь, понаблюдаю. Может, женюсь потом». «Представляете, она еще и грамотная. Читает там, пишет. Золото, а не жена будет», — сообщает гордо. «А у меня руки чешутся, чтобы не прибить его. Это он на мою Селин собрался смотреть? Если что, я забил новенькую». «Ну все». «Папа, папа, успокойся!» Гедеон с Велором перехватывают меня и оттесняют от испуганного парнишки. «Нет, вы слышали? Забил он! Это что за словечки?» «Па, так модно говорить. Да и ты же знаешь маму, не взглянет она на него». «И правда, чего это я так разошелся? Если мне пришлось ее добиваться, то этот может и не пытаться. Да и вообще, она уже моя». «Ну, вы тут думайте, а я пошел. Кстати, ночами здесь довольно холодно. Блин, я забыл яд от крыс. Ладно, еще схожу домой». Крысы, холодное здание, общие комнаты. Смотрю на Левара, который так и стоит истуканом и смотрит на разруху. Когда парнишка уходит, я взрываюсь. Как так могло случиться? Селин столько сил вложила в образование, и итог — вот это? Найди мне всех ответственных и живо перестроить здание. Я не позволю, чтобы моя жена выживала в этом. Делайте, что хотите, но через 3 дня здесь должна быть нормальная академия, как и положено, на 150 человек. Сделаем. Я всех найду. Найди и шкуру спусти. Пусть явятся и сами посмотрят. Знаешь, папа, если здание отремонтируют, то и я сюда на годик переселюсь. Думаю, хороший учитель по боевым искусствам им не повредит. Тоже отдохну. Народу мало, халява. Да и вы с мамой рядом. Устрою и себе каникулы. Довольно произносит Гидеон и начинает осматриваться. А так, отличное место. Тихое. Знаете, и я сюда переберусь. Уж преподать историю 10 ученикам я смогу. И да, тишина. Тут точно меня никто не достанет. Опять же, мама рядом. Есть что наверстать. Да и с братьями побуду. Вспомню учебные годы. Велор довольно улыбается и косится на самого младшего. Думаете, я останусь в стороне? А вот вам. Я тоже сюда перееду. Учитель артефактов лишним не будет. Да и когда я еще смогу поставить отцу 2? За что? Ой, я придумаю, за что. Ты не волнуйся, папа. И по маме я скучаю. Но вам не кажется, что 10 человек для такой школы мало? Действительно. И что делать? Ваше Величество, разрешите мне привести своих людей из отдела. Мы зачислимся как ученики и не будем вам мешать, зато сможем вас охранять, заявляет начальник охраны. А что? Хорошая идея. Тех, кто уже поступил, тоже оставим, а то будет странно. Ну и если кто-то еще придет, тоже возьмем. Хотя до начала занятия осталось 3 дня. Не думаю, что кто-то сбежится. И Селин будет рядом. Сделаю все, чтобы она сняла свой амулет и вспомнила нас. Напомню, как хорошо нам было. И расскажу, как будет. Пора завоевать свою королеву. Обратно. Отлично. Вы тогда стройте, а я устрою перевод. Где, кстати, тут директор? Нужно бы предупредить. Наследники идут по дорожке к академии, а я горд, что они решились на такой шаг. Все же в них есть многое от матери. «Значит, у вас королевские каникулы?» — спрашивает Левар, наконец приходя в себя. «Да. Пора нам отдохнуть с семьёй». «Но, мой король, охрана, строительство, другие учащиеся — это...» «Вот и проверим, как все ценят короля и королеву. Мы так много отдаем вам. Неужели мы не заслужили ответа? И если моя жена хочет отойти от своих мыслей именно так, то так и будет». «Как скажете. Я могу приступать?» «Приступай,